Курьи ножки в болото. Баба-яга, стой, стой! Освободить-то я их не могу. А как сделать это, знаю. Василиса, говори. Баба-яга, иди ты все время на восток, не сворачивая. Все пряменько, пряменько, пряменько. Поняла? Попадется болото. Ничего, шагай через болото. К морю выйдешь. Плыви через море, только не сворачивай, а то заплутаешься. А как выйдешь на берег, по правую руку увидишь ты лес втрое выше нашего. И листья там не зеленые, а белые, седые. Уж больно тот лес стар. А посреди леса увидишь ты холм, весь он белой травою порос. А в холме том пещера, а посреди пещеры белый камень. Отвалишь ты камень, а под ним колодец. А вода в том колодце кипит, бурлит, словно кипяток, и сама собою светится. Принеси той воды кружечку, покропи клёны, и они тотчас же оживут. Вот и все. Фух, устала. Никогда в жизни столько не говорила о других. Все бывало о себе, о птичке-малышке. Василиса, а сколько туда ходу? Баба-яга, не менее году. Федор и Егорушка вскрикивают горестно. Василиса, обманываешь ты. Медведь, нет, не обманывает. Вот радость-то, хохочет. Вот горе-то, плачет. Василиса, что с тобой? Медведь, успокоюсь, расскажу. Баба-яга, иди, иди, Василис, не теряй времени. Василис, мы и тебя захватим. Баба-яга, избушка на курьих ножках через чащу не проберется. А выпускать меня как можно? Ускользну. Нет ж, придется вам одним шагать. Год туда, год обратно. А за 2 года мало ли что может приключиться. Может, все еще по-моему повернется. Иди, иди, чего ждать-то, Василис? Постой, дай с друзьями посоветоваться. Отходит в сторону со всеми своими друзьями. Что с тобой, Миша, делается? Почему ты то смеешься, то плачешь? Медведь, ха-ха-ха, ох-ох-ох. Вот оно, наше спасение. Тут возле, а не ухватишь. Василис, почему? Медведь, Василиса, родимая, слушай. Сейчас я расскажу, ох-ох, все по порядку. Помнишь, я говорил тебе, что моего деда Змей Горыныч просто так для смеху взял, да и опалил огнем? Василис, помню, Мишенька. Медведь, когда приключилась у нас эта беда, отец мой, Потап Михайлович, кубарем в пещеру к живой воде и домой со всех ног. Мы тогда недалеко от пещеры этой жили. Ха-ха-ха, ох-ох-ох, Иванушка, да рассказывай ты, не томи душу. Медведь, возвращается он с ведром живой воды. Горе, горе. Лежит старик и не дышит. Вокруг родня плачет. Лес насупился, как осенью. Обрызгали деда живой водой. Что за чудеса? Шерсть опаленная закурчавилась, как новая. Старое сердце забилось, как молодое. Встал дед и чихнул. А весь лес ему на здоровье. Ха-ха-ха, ой-ой-ой. Шарик, да не плачь ты, хозяин, а то и я завою. Василис, ну рассказывай дальше. Медведь, и остался у меня с тех пор целый кувшин живой воды. Ха-ха-ха. Василис, а где кувшин-то? Медведь, в сундучке моем. Ха-ха-ха. Василис, а сундучок где? Медведь, у бабы-яги в избушке. Она его под печкой держит. Чтобы я не уволился без спросу. Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох. Василис, придется отпереть замок-то. Котофей, нельзя. Ускользнет мышка наша из своей мышеловки. Мы иначе сделаем. Я прыгну потихоньку на крышу, да по трубе печной в избу. Да и добуду все, что требуется. Медведь, почует она. Шарик, ничего. Я ее раздразню, и она ничего не услышит. Кот исчезает. Шарик бежит к избе. Баба-яга, ты хвастала, будто по-собачьи понимаешь. Баба-яга, а конечно понимаю. Для того, чтобы ссориться, нет лучшего языка, чем собачий. А я, мушка, люблю ссориться. Шарик лает. Скажи, что это значит, Баба-Яга? А это значит, сюда охотник, белка на сосне. Шарик, смотри, вправду понимает. А это, лает, Баба-Яга, поди сюда, я тебе хвост оторву. Шарик, а это, лает, Баба-Яга, ах ты дерзкий пес. Шарик, не поняла, Баба-Яга, ты посмел мне сказать, что я любого голубя добрее? Так вот же тебе за это, лает. Шарик отвечает ей тем же. Некоторое время они лают яростно друг на друга, как псы, которые вот-вот подерутся. Внезапно обрывает лай. «Караул! Грабят!» Исчезает. В избе мяуканье, фырканье, вопли, потом полная тишина.